Глава 7. Влияние Распутина. Вырубова. Мои воспитательские недоумения. Зима 1913-1914 года. Продолжение. В то время, как болезнь цесаревича тяжелым бременем угнетала царскую семью, и расположение к Распутину, поддерживаемое тревогой, продолжало усиливаться, дни шли в царском селе своим обычным чередом. Я был тогда еще очень плохо осведомлен насчет старца и пытался всеми способами найти указания, на которых мог бы обосновать свое верное суждение о нем. Личность его меня сильно интриговала. Однако это было нелегко. Дети не только никогда не говорили со мною о Распутине, но даже избегали в моем присутствии всякого намека, который мог бы обнаружить его существование. Я понимал, что они действовали так по приказанию матери. Императрица боялась, вероятно, что я, как иностранец и неправославный, не в состоянии понять чувства, которые она и ее семья питали к старцу и которые заставило их чтить его как святого. Принуждая моих учениц к молению, она предоставляла мне возможность игнорировать Распутина или давала понять свое желание, чтобы я держал себя как человек, ничего о нем не знающий. Она предупреждала таким образом всякую возможность с моей стороны вооружиться против человека, самое имя которого предполагалось мне неизвестным. Я мог убедиться, впрочем, как ничтожна была роль Распутина в жизни Алексея Николаевича. Доктор Деревенко несколько раз рассказывал мне забавные рассуждения цесаревича насчет Распутина. Личность его занимала его детское воображение и возбуждала его любопытство, но влияния на него Распутин не имел никакого. После выступления Тютчевой Распутин никогда не поднимался в комнаты великих княжон и заходил к Алексею Николаевичу лишь в очень редких случаях. Очевидно, боялись моей встречи с ним, потому что комнаты, которые я занимал во дворце, были смежны с помещением цесаревича. От представленных к нему служащих я требовал ответа обо всех мелочах, касавшихся жизни цесаревича, и таким образом эти встречи не могли состояться без моего ведома. Сноска вторая. Расшифровка второй сноски. Я узнал таким образом, что с 1 января 1914 года до дня своей смерти в декабре 1916 года Распутин был у Алексея Николаевича всего 3 раза. Дети видали Распутина у своих родителей, но его посещения дворца были уж очень редки. Проходили часто недели, а иногда и месяц, без того, чтобы его позвали. Все больше и больше входило в привычку приглашать его к госпоже Вырубовой, жившей в маленьком домике совсем близко от Александровского дворца. Государь и наследник туда почти никогда не ходили, и даже там встречи происходили всегда с довольно большими промежутками. Как я уже выше сказал, госпожа Вырубова служила посредницей между императрицей и Распутиным. Она передавала старцу письма и приносила во дворец ответы, всего чаще устные. Отношения между Ее Величеством и Вырубовой были очень близки. Можно сказать, что не проходило дня, когда она не пребывала бы у императрицы. Эта дружба восходила к давним годам. Госпожа Вырубова вышла замуж очень молодой. Ее муж, человек порочный, закоренелый пьяница, сумел с самого начала вызвать в ней лишь глубокое отвращение. Они разошлись, и госпожа Вырубова старалась найти примирение и утешение в религии. Несчастье сблизило ее с императрицей, которая сама испытывала страдания и которую всегда притягивало чужое горе. Она любила утешать других. Ею овладела жалость к молодой женщине, на долю которой выпало такое тяжелое испытание. Она приблизила ее и привязала ее к себе на всю жизнь той добротой, которую она ей выказывала. Сентиментальная и склонная от природы к мистицизму, госпожа Вырубова воспылала к императрице беспредельной преданностью, которая была опасна благодаря своей пламенности, лишавшей ее ясного сознания действительности. Императрица, в свою очередь, все более и более поддавалась этой столь страстной и искренней преданности. Будучи цельной по природе в своих привязанностях, она не допускала, что ей можно было принадлежать не целиком. Она дарила своей дружбой лишь тех, в господстве над кем была уверена. На ее доверие надо было отвечать, отдав ей всю душу. Она не понимала, как неосторожно было поощрять выражение такой фанатичной преданности. Госпожа Вырубова сохранила склад души ребенка. Ее неудачные опыты жизни чрезмерно повысили ее чувствительность, не сделав ее суждения более зрелыми. Лишенная ума и способности разбираться в людях и обстоятельствах, она поддавалась своим импульсам. Ее суждения о людях и событиях были непродуманы, но в той же мере не допускали возражений. Одного впечатления было достаточно, чтобы у нее составилось убеждение, ограниченное и детское. Она тотчас распределяла людей по произведенному ими впечатлению на добрых и дурных, иными словами, на друзей и врагов. Не руководствуясь никаким личным расчетом, но из искреннего чувства к царской семье и искреннего желания прийти ей на помощь, госпожа Вырубова старалась осведомить императрицу, располагать ее в пользу тех, кому она питала предпочтение, или против тех, кто вызывал ее предубеждение, и через императрицу влиять на решение двора. На самом деле она была столь же простодушным, сколь бессознательным и вредным орудием в руках кучки беззастенчивых людей, которые пользовались ею для своих происков. Она не в состоянии была иметь ни собственной политики, ни продуманных видов, не способна даже была разгадать игру тех, которые ею пользовались. Будучи безвольна, она всецело отдавалась влиянию Распутина и стала самой твердой опорой его при дворе. Мне не приходилось видеть старца с тех пор, что я жил во дворце, но однажды, собираясь выходить, я встретился с ним в передней. Я успел рассмотреть его, пока он снимал свою шубу. Это был человек высокого роста, с изможденным лицом, с очень острым взглядом серо-синих глаз из-под всклоченных бровей. У него были длинные волосы и большая мужицкая борода. На нем в этот день была голубая шелковая рубашка, стянутая у пояса, широкие шаровары и высокие сапоги. Эта встреча, которая больше никогда не повторялась, оставила во мне неприятные впечатления, которые невозможно определить. В те несколько мгновений, когда наши взгляды встретились, у меня было ясное сознание, что я нахожусь в присутствии зловредного и смущающего душу существа. Тем временем проходили месяцы, и я с радостью убеждался, что мой ученик делает успехи. Он привязался ко мне, старался заслужить доверие, которое я ему выказывал. Мне приходилось еще много бороться с его леностью, но сознание, что та доля свободы, которой он пользовался, зависела всецело от того, как он ее будет располагать, подстрекало его энергию и укрепляло его волю. К счастью, зима прошла благополучно. После Ливадии не было больше тяжелых приступов болезни. Я отлично знал, что это только передышка, но видел в Алексее Николаевиче серьезное старание сдерживать свою порывистую и живую натуру, которая так часто, увы, была причиной несчастных случаев. И я себя спрашивал, не найду ли я в этой болезни, столь опасной в других отношениях, союзника, который заставит мало-помалу ребенка научиться владеть собою и закалит его характер. Все это служило мне большим успокоением, но я, однако, не давал себе никаких иллюзий насчет огромных трудностей моей задачи. Я понимал яснее, чем когда-либо, насколько условия среды мешали успеху моих стараний. Мне приходилось бороться с подобострастием прислуги и нелепым преклонением некоторых из окружающих. И я был даже очень удивлен, видя, как природная простота Алексея Николаевича устояла перед этими неумеренными восхвалениями. Я помню, как депутация крестьян одной из центральных губерний России пришла однажды поднести подарки наследнику цесаревичу. Трое мужчин, из которых она состояла, по приказу, отданному шепотом боцманом Деревенко, опустилась на колени перед Алексеем Николаевичем, чтобы вручить ему свои подношения. Я заметил смущение ребенка, который багрово покраснел. Как только мы остались одни, я спросил его, приятно ли ему было видеть этих людей перед собой на коленях. «Ах, нет, но Деревенко говорит, что так полагается». «Это вздор. Государь сам не любит, чтобы перед ним становились на колени. Зачем вы позволяете Деревенко так поступать?» «Не знаю. Я не смею». Я переговорил тогда с боцманом, и ребенок был в восторге, что его освободили от того, что было для него настоящей неприятностью. Но еще более существенными обстоятельствами были его одиночество и неблагоприятные условия, в которых протекало его воспитание. Я отдавал себе отчет в том, что это почти роковым образом должно быть так, что воспитание каждого царственного ребенка клонится к тому, чтобы сделать из него существо одностороннее, которое, в конце концов, оказывается далеким от жизни благодаря тому, что в конце своей юности он не был подчинен общему закону. Обучение, которое он получает, может быть только искусственным, тенденциозным и догматическим. Оно часто принимает черты безусловности и неоспоримости катехизиса. Это происходит по многим причинам. От выбора преподавателей, от того, что они ограничены в самой свободе своих выражений, им приходится считаться с условностями данной среды и с исключительным положением своего воспитанника. И, наконец, это связано с тем обстоятельством, что в очень ограниченное число лет они должны пройти обширную программу. Это неизбежно побуждает преподавателей прибегать к формулам. Они ограничиваются недосказанными утверждениями и не думают о том, чтобы пробудить в своем ученике дух изыскания, анализа и способности сравнения, а только о том, чтобы устранять все, что могло бы породить в нем несвоевременную любознательность и наклонность познать все, что лежит вне положенных рамок. Кроме того, ребенок, воспитанный в этих условиях, лишен одного элемента, который играет решающую роль в образовании его суждений. Ему всегда недостает знаний, приобретаемых вне уроков, дающихся самой жизнью, свободным общением с себе подобными и различными, порой противоречивыми влияниями людей разной среды. Недостает непосредственного наблюдения, подлинного соприкосновения с людьми и условиями жизни. Словом, всего того, что с течением годов развивает критический ум и понимание действительности. При таких условиях надо человеку быть одаренным исключительными способностями, чтобы достигнуть ясного взгляда на жизнь, правильного мышления и твердого управления своей волей. Между ним и жизнью непроницаемые перегородки. Он не может понять, что творится за стеной, на которой рисуют для него забавы и развлечения обманчивые картины. Все это меня сильно озабочивало, но я знал, что в конечном итоге на мне выпадет обязанность исправлять, в пределах возможного, эти отрицательные стороны и неблагоприятные условия. В русской императорской семье существовал обычай представлять к наследнику цесаревичу, когда ему наступал 11-й год, воспитателя, обязанного руководить его образованием и воспитанием. Его выбирали преимущественно из среды военных, педагогическая карьера которых, казалось, подготовляла их к этой тяжелой по своей ответственности задаче. Всего чаще ее поручали какому-нибудь генералу, бывшему начальнику одного из военных учебных заведений. Это была должность, которой очень добивались ввиду сопряженных с ней преимуществ, а главное — ввиду влияния, которое можно было приобрести на наследника цесаревича. Влияние, которое часто оставалось значительным в первые годы его царствования. Выбор этого воспитателя имел огромное значение. От него должно было зависеть направление всего дальнейшего воспитания Алексея Николаевича. И я не без тревоги ожидал этого назначения.